Глава 3. Как попасть в будущее, где нет смерти? Мы умираем не потому, что умирать необходимо, а потому, что однажды, не так уж давно, приучили себя к этой мысли. Ванегем. Поговорим о чем-нибудь увлекательном. Например, о путешествиях во времени. Согласитесь, странствия в пережитые времена – ставшее историей, событие, несущее большую ясность, чем путешествие в будущее. Прошлое уже прожито и неизменно. По крайней мере, как мы сейчас можем судить. Будущее неопределенно и нелинейно. Оно меняется в наших представлениях постоянно. Не совсем понятно, где именно и в каких условиях можно оказаться, если отправиться туда. Получается, чтобы путешествие в будущее стало комфортнее. Перспективу нужно сделать хоть немного более предсказуемой. Для этого можно воспользоваться прогнозами футурологов и даже попробовать сделать прогноз настолько точным, насколько это возможно, прибегнув к научному методу. Но даже подкрепленные тщательным анализом прогнозы лежат в сфере вероятностей, не учитывая и малой доли всех неподконтрольных событий, которые могут изменить предсказания в мгновение ока. Многим известна интересная задачка про кота Шрёдингера. Животное помещено в ящик вместе с устройством, которое может причинить ему смерть в любой момент, а может и не убить вовсе. Дело случая. Ящик плотно закрыт, и поэтому у нас не получится понять, в каком состоянии пребывает кот. Умер ли несчастный или до сих пор жив? А если умер, то когда это случилось? А может... Кот простится с жизнью за секунду до того, как мы поднимем крышку. В любом случае, пока не пришло время смотреть внутрь, мы можем лишь догадываться, что происходит. Лауреат Нобелевской премии по физике Эрвин Шрёдингер определяет происходящее с котом так. Происходит все и сразу. Он употребляет специальный термин для такого состояния. Суперпозиция. Мы не знаем, как живет мир вне сферы нашего внимания. Мы не можем учесть тех факторов, о которых не знаем. Все возможно в равной степени. Можно сказать, что мир находится в состоянии суперпозиции. И прогнозы явно не то, на что стоит опираться, если вы хотите попасть во вполне определенное будущее, где нет смерти, а есть постоянная молодость и здоровье. Прогнозируют бессмертное будущее всегда одинаково. Через 20, 50 или 100 лет. И так повторяется до бесконечности. Если наука будет развиваться в том же темпе, какой наблюдается сейчас, и ей ничего не помешает, то когда-нибудь наступит день отмены смерти. Но суперпозиционный характер мира каждый раз будет заставлять корректировать прогноз в отношении ожидаемой даты. Масса неподконтрольных явлений может как замедлить, так и увеличить скорость приближения к цели. Прогнозирование пассивно. Оно заставляет нас ждать изменений и реагировать на каждое новое пророчество надеждами. То, что действительно важно для того, чтобы вы отправились в будущее, где нет смерти, это планирование. Суперпланирование в суперпозиционном мире. Давайте разберем алгоритм суперпланирования на примере того же кота Шрёдингера. Вообразите, что он невероятно ценен для вас, так же, как и бессмертие. Вы планируете получить живого кота по окончании времени эксперимента. Напряжем креативные извилины. Что будет, если кот не выйдет из ящика живым? А ведь такое действительно может быть. Но вам нужен именно кот, прошедший через эксперимент Шрёдингера и оставшийся в живых. Не теряйте время в напряженном ожидании. Подготовьте список других лабораторий, где прямо сейчас проводятся такие же эксперименты. Это в разы увеличит ваши шансы на живого кота Шрёдингера. А если кот останется жить, но откажется выходить из ящика? Заскочите по дороге в магазин за кошачьими лакомствами, чтобы использовать их в качестве приманки. Возможно, экспериментаторы передумают и решат не отдавать вам кота. Надо бы официально оформить соглашение сторон, пока не наступил долгожданный момент. Вы же планируете получить кота к концу недели. Ведь вам очень нужен этот кот. Проявите ответственность, Действуйте, будьте проактивны. Надеюсь, я смог наглядно растолковать вам, в чем заключается суть принципа суперпланирования. Схожим образом следует поступать и тогда, когда речь идет о планировании бессмертия. Для того, чтобы попасть в нужное вам будущее, где царят постоянная молодость и здоровье, совершенно ни к чему прогнозировать и надеяться. Нужно верить, учитывать вероятности и создавать альтернативные возможности. Другими словами, действовать, проявляя толерантность к суперпозиции мира. Но если с планированием и действием все более-менее понятно. Одно провоцирует другое, что в конечном счете помогает прийти к желаемому. То при чем здесь вера? Оцепенение перед лицом смерти. Ежегодно в мире умирает свыше 60 миллионов человек. Еще больше людей теряет своих родных и любимых. Человеку, который пришел к пониманию, что никакая посмертная известность, передача генетической информации или своего опыта потомкам и прочие методы не вернут ему потерянных близких и не предотвратят его собственного исчезновения. Как никому другому, нужна вера в возможность тотальной отмены смерти. Каждый, кто сталкивается с ситуацией, угрожающей физической или психической целостности, в норме проявляет реакцию «бей или беги». Такой механизм закреплен эволюционно. При встрече с опасностью организм мобилизирует силы для того, чтобы как можно быстрее изменить ситуацию, покинуть небезопасное место или наоборот, вступить в сражение с целью дать отпор. Подумайте, насколько вы склонны избегать, например, неприятных разговоров с людьми, или напротив, стремитесь принимать вызовы и расставлять все точки над «и». А как у вас обстоят дела с прохождением медицинских обследований? Вы неукоснительно сдаете все анализы в срок, давая отпор внутренним тревогам, или напротив, даже избегаете мысли о том, чтобы только записаться в клинику. Вы можете понаблюдать за собой в совершенно разных ситуациях, и тогда заметите, как работает механизм «бей или беги» в вашей жизни. Однако интересно, что же происходит, если не получается ни убежать, ни дать отпор? Мартин Селигман, известный американский психолог, в 1967 году провел исследование с целью получить ответ на этот вопрос. Эксперимент был поставлен над собаками, которых поместили в 3 закрытые клетки. В 2 из них по полу проводился слабый электрический ток, достаточный, чтобы вызвать у животных неприятные ощущения. Собак из 3-й клетки не подвергали подобному воздействию. У животных, находящихся в клетке номер 1, была возможность нажать носом на выключатель, чтобы прекратить подачу тока, в отличие от тех, что сидели в клетке номер 2. При этом клетки номер 1 и 2 были связаны между собой проводами. Если собака из 1-й выключала ток, то автоматически спасала от болевого воздействия своего собрата, не имеющего такой возможности. Получается, что ток в клетке номер 2 прекращался в непредсказуемое время. Собаки не могли контролировать ситуацию. После нескольких неудачных попыток найти выход, они ложились, бездействуя и нервно поскуливая. Далее ученый заменил все клетки на другие, открытые сверху и имевшие низкие перегородки. В этот раз к каждой из них был подведен провод подачи электротока. Но условия с выключателем в клетках номер 1 и 2 сохранились. Как только Селигман подал ток, собаки из клеток номер 1 и 3 без труда перепрыгнули барьер и убежали, чтобы избежать неприятного воздействия. Но животные из клетки номер 2 продолжили лежать и беспомощно скулить. Безрезультатность попыток повлиять на ситуацию в прошлый раз привела к состоянию выученной беспомощности, которая проявилась на 2-м этапе эксперимента. Действовать в этом случае не представляется возможным, так как воля находится в подавленном состоянии. Именно так происходит поломка системы «бей или беги». Достаточно, чтобы предпринимаемые раз за разом попытки спастись не приносили пользы. Состояние шока ведет к некоему подобию парализованности тела, мыслей и эмоций. Мартин Селигман назвал это состоянием выученной беспомощности, что наносит самый существенный урон физической и психической целостности человека. Конечно, смерть. Не случайно страх смерти – один из базовых человеческих страхов. Победили ли мы смерть, или, может быть, убежали от нее? Нет. Люди тысячелетиями убеждаются, что контролировать смерть невозможно. То и дело, откуда-то издалека приходят новости об ученых, которые вот-вот нажмут на выключатель смерти. Но когда в действительности у них будет эта заветная кнопка? Ситуация весьма пугающая, согласитесь. Люди пребывают в состоянии перманентного оцепенения из-за невозможности выйти из кризиса. Необходимые для победы над смертью ресурсы уже появились, но состояние выученной беспомощности мешает это видеть. Кажется, что человечество уже давно должно было исчезнуть из-за постоянного стресса. Но почему этого не происходит? Волшебная палочка. Любопытный эксперимент был проведен в 1999 году японским ученым Масатоши Танака. Исследователь подвергал крыс воздействию тока, из-за которого животные испытывали сильный стресс. Однако у первой группы была деревянная палочка, которую можно было грызть, а у второй группы ее не было. По окончании эксперимента выяснилось, что крысам из первой группы удалось избежать серьезных физических и психологических воздействий стресса. Вторая же группа сильно пострадала. Как объяснил исследователь, у крыс, которые грызли деревянную палочку, создавалась иллюзия, будто они не бездействуют, когда их жизнь находится в опасности. И пусть палочка не выключает электрический ток, она избавляет от чувства беспомощности. За неимением реальной возможности повлиять на угрожающую ситуацию, человек так же, как и животное, нуждается в вере в то, что способен ее контролировать. Благодаря вере, большинству людей, которые сталкиваются с осознанием собственной конечности, в той или иной мере удается избежать перманентного оцепенения. Пока смерть является обязательным событием для каждого, вера в возможность существовать после нее хотя бы в виде метаформы выручает подавляющее число людей. Например, для многих очень привлекательна идея о том, что после смерти можно продолжать жизненный путь в неосязаемом виде в загробном мире. Кого-то радуют мысли о символическом продолжении жизни, например, в виде оставленного для потомков собственного опыта. Некоторые люди чувствуют, что могут отождествиться с собственной ДНК, и тогда достаточно просто передать свой генетический материал детям, чтобы стать бессмертным. Все это – разные формы веры. Благодаря таким деревянным палочкам человечество продолжало жить и развиваться до настоящего времени. Иллюзия спасения снижала колоссальный стресс, однако оставалась лишь иллюзией. В наше время ситуация продолжает казаться безвыходной подавляющему количеству людей. Поэтому они до сих пор стоят на месте, довольствуясь иллюзиями, хотя спасение уже реально. Но ввиду своей сложности, возможность отменить смерть сама по себе не может служить заменой антистрессовых палочек. Слишком уж она не очевидна и кажется не гарантирована. Именно поэтому в нашем случае так необходима вера. Но вера не в бессмертие метаформы, а в реальное бессмертие здесь, на Земле, дающее тот же антистрессовый эффект. Ведь совершенно не хочется, чтобы человечество, вдруг избавившееся от палочек, оцепенело от ужаса и вовсе перестало что-либо делать, чтобы спастись. Посудите сами. Борьба за радикальное продление жизни требует активного участия каждого. Для этого придется осознать, что смерть – это реальное явление, и отменить ее можно только с помощью науки. Но как только человек понимает, что на самом деле ни отождествление собственной ДНК, ни известность среди потомков, ни воспитание детей не имеют ничего общего с отменой смерти, он теряет чувство контроля над ней. То, что раньше смягчало воздействие стресса, теперь не работает. Человек становится уязвимым перед фактом своей смертности. Это может привести к психологическому и физическому оцепенению, и даже к самой смерти. Сложно бороться, когда ты испытываешь шок или оказываешься мертвым. Поэтому здесь так нужна особая вера, не уводящая человека в мир иллюзий и несбыточных надежд, а постоянно стимулирующая его работу над отменой смерти. Я говорю о вере в перспективу скорой отмены смерти. Обратите внимание на акцент. Не знание о возможности отмены смерти, а вера в эту возможность. Это вдохновляющая форма научной веры в то, что действительно реально. Почему я не использую слово «знание»? Когда информации недостаточно, а положение кажется тупиковым, мне приходится говорить о знании. Но каждый слышал и понимает. Если выход не очевиден, то очень важно продолжать пробовать, вдохновляясь мыслями о цели, которой хочется достигнуть. Вера в положительный исход и собственный контроль над происходящим помогает сохранять активность и проявлять инициативу на протяжении всего пути. Именно по этой причине в вере сильно нуждаются люди, для которых уже недостаточно деревянной палочки, когда дело касается смерти. Я имею в виду тех из нас, кто хочет, чтобы смерти по-настоящему не стало, а жизнь каждого человека продолжалась настолько долго, насколько он сам того пожелает. Итак, вера помогает не только терпеть безысходность, но и действовать в ситуации, когда выхода не видно, но известно, что он есть. Например, способность не терять присутствие духа даже после ряда крупных неудач помогла уже немалому количеству людей добиться серьезных успехов в спорте, предпринимательстве, искусстве и многих других сферах. Если вы приняли решение перестать терпеть, прекратить грызть эту злосчастную палочку и начать искать выход, то вера в положительный исход нужна вам уже хотя бы для того, чтобы жить и не впасть в оцепенение. И еще больше она нужна вам, чтобы найти выход. В этом заключается ее важный практический смысл. Никакой прогресс невозможен без веры. Ежегодно исследователи совершают невероятные прорывы в области физики, космонавтики, медицины. Но до сих пор нет ни одного человека, которому помогли бы дожить хотя бы до 200 лет. Жизнь разнообразна. Есть масса увлекательных тем для исследований, отвлеченных от темы смерти. У людей каждый год появляется значительное количество идей, которые важно и интересно воплощать. Культура и общество не стоят на месте. Все новые способы и средства, например, в развлекательной сфере, помогают закрыть глаза на реальность того, что все ныне существующие люди умрут и их заменят другие, такие же смертные. Если продолжать бездействовать, все мы постепенно исчезнем. Многие из тех, кто говорит о своих попытках отменить смерть, до сих пор не вышли из оцепенения и продолжают снабжать нас лишь деревянными палочками для крыс в виде препаратов с неочевидным действием и громких публичных заявлений. Неуверенность в возможности продления жизни работает по механизму самосбывающегося пророчества. Люди верят, что ситуация безвыходная, и бездействуют. От этого она и правда остается такой. И как вишенка на торте, следствием всего этого становится общечеловеческая выученная беспомощность, которой мы прикрываемся, оправдывая смерти колоссального количества людей из года в год. Вера должна быть массовой, поддерживаться большинством и поддерживать большинство, постоянно напоминать о том, что отменить старение и смерть все-таки возможно. Она должна задавать вектор исследованиям и разработкам, ибо наука – лишь инструмент достижения цели, а прогресс движется туда, куда его направляют. Объединяющая сила. Как мы узнали из прошлых глав, история знает много энтузиастов, которые верили в осуществимость того, что казалось невозможным большинству людей. Они чувствовали, что есть путь, по которому можно было прийти к желаемому, задействовав научно-технический подход. Эти люди видели, какими быстрыми темпами развивается научная мысль, предугадывали возможные направления прогресса, и для них становилось очевидным, что лишь пара грамотных шагов отделяет идею от реальности. Но энтузиазм сам по себе не может существовать вечно, потому что он должен подкрепляться реальными действиями, достижениями науки и техники. Чтобы быть воплощенной, идея необходимо стать заметной и значимой для большого количества людей. Важно, чтобы вокруг нее сплотились специалисты разных сфер и занялись реализацией задуманного, где каждый отвечал бы за конкретную задачу. Иначе искра интереса неизбежно погаснет. Так было с идеями о космических путешествиях Константина Циолковского, которые казались его современникам неосуществимыми. В попытке вдохновить научное сообщество, ученый напечатал множество статей за собственные деньги. Но при жизни его труды, которые позже будут признаны важными для развития ракетостроения и организации полетов в космос, не получили должного отклика. Только сейчас, когда в распоряжении людей есть реальные космические аппараты, абсолютно ясно, что идеи Циолковского не были пустыми фантазиями мечтателя. Если бы они были приняты во внимание должным образом, то с их помощью люди могли бы начать осваивать космос намного раньше того, как это сложилось исторически. Но задача всеобщего объединения для осуществления какой-либо, пусть и невероятно важной цели, очень сложна. Многие не готовы жертвовать годами жизни, чтобы без устали заниматься делом, которое, по их мнению, может и не привести к успеху. И если на одной чаше весов попытки освоить космос с непредсказуемым финалом, а на другой – своя единственная драгоценная жизнь, которую хотелось бы провести как можно лучше, то большинство выбирает второй вариант без колебаний. Ведь человеческая жизнь не бесконечна, и хочется, чтобы ее хватило на все. Как ни странно, так же обстоит дело и с идеей отмены старения и смерти. Казалось бы, она даже при малейшем намеке на осуществимость должна в момент охватить абсолютное большинство людей. Ведь тот самый страх быстротечности жизни, который не позволяет расходовать личное время на освоение космоса. Здесь, в сфере работы над отменой смерти, наоборот, должен подталкивать к действию. Но нет, отсутствие гарантии результата и тут заставляет многих обходить идею бессмертия стороной. Но кто или что может гарантировать результат там, где за него отвечает лишь вера? Именно вера в осуществимость важной идеи помогает без опасения инвестировать свои силы и время в общую работу над ее реализацией. Чем больше людей присоединится к воплощению задуманного, тем быстрее будет достигнут результат. Если в одну идею верит большинство, а не единицы, то личные инвестиции в нее становятся более оправданными и безопасными. Каждый день мы слышим призывы к экологичному поведению, которое должно способствовать прекращению загрязнения окружающей среды и разумному потреблению природных ресурсов. Вы готовы поверить в возможность заметного улучшения экологии вашего города и сделать более ответственным собственное поведение? Теперь представьте, все жители города, кроме вас, начнут выполнять правила экологичной жизни. Вы видите, как они делятся своим опытом, помогают друг другу быть бережными к природе, верят в возможность улучшить городскую среду и ответственно идут к этому день за днем. И что теперь? Вы обнаруживаете в себе больше желания тратить время и силы на то, чтобы не мешать общему полезному делу, а помогать ему. Прислушайтесь к себе. У вас появилась гарантия результата. Ошибки. Минимизация последствий. Грамотные предприниматели знают, насколько в любом деле важен контроль рисков. Если вам нужен определенный результат, тогда необходимо учесть все факторы, которые могут помешать его достигнуть. Об этом я уже писал выше, когда рассуждал о том, как заполучить кота из эксперимента Шрёдингера. Вспомните, как мы пробовали минимизировать последствия разных непредвиденных ситуаций. В литературе часто можно встретить описание разнообразных событий и ситуаций, мешающих ходу глобальной работы над отменой смерти. Однако мало где говорится о риске переменной мотивации. Я имею в виду случаи, когда временные неурядицы и неудачи способны здорово замедлить человека на пути к цели. Речь тут может идти о годах и даже десятилетиях. А это, пожалуй, самый большой риск для нашего дела. Вера дает важное преимущество – возможность учесть промахи на пути к цели. Ведь абсолютному большинству ясно – путь все равно будет пройден, а желаемое достигнуто. Тот, кто верит, не склонен тратить время на длительное эмоциональное проживание ошибок и неудач. Краткие минуты досады не выводят его из строя, а лишь подсказывают направление. Вера ведет такого человека, превращая его и таких же людей, как он, в энтузиастов и первопроходцев, вдохновленных ожиданием результата. Именно благодаря общей вере мы реализовали такой сомнительный проект, как самолеты, которые, несмотря на огромный вес, поднимаются так высоко и летают на далекие расстояния. У нас есть телефоны, которые позволяют соединяться друг с другом за секунду, даже с противоположных концов света. Наши лекарства лечат самые разные и сложные заболевания. Как бы мы жили без этих и многих других вещей, если бы однажды не поверили? Сейчас уже многие люди надеются на то, что молодую и здоровую жизнь очень скоро можно будет радикально продлить, а после чего и вовсе отменить старение и смерть. Это одна из самых волнующих и важных тем не только в философии, но и естественных, медицинских и математических науках. В разных странах мира создаются научные сообщества, которые изучают механизмы естественного бессмертия и проводят эксперименты. Все больше ученых с каждым годом становятся открытыми этой идее. Но людей все еще недостаточно, чтобы скорость воплощения задуманного стала высокой, и человечество получило бы возможность отменить старость и смерть в ближайшем будущем. Коллективная вера в это до сих пор не настолько сильна. Даже осведомленных о возможности физического бессмертия катастрофически мало. Именно поэтому общество приходит к воплощению этой радикально смелой идеи медленно. Много времени уходит на коллективное осмысление, поэтапное выделение ресурсов, распределение задач во времени с большими интервалами, вовлечение новых специалистов, пытаясь жертвовать малым, цепляясь за надежное и известное. Люди сильно опаздывают даже там, где от скорости получения результата зависит их собственная жизнь. Уверенность и артефакты. Томас Кун, философ науки, в одной из своих самых цитируемых книг «Структура научных революций» 1962 описал механизм смены господствующего в обществе мировоззрения на новое. Любая научно-техническая революция характеризируется переходом от устоявшейся в обществе научной парадигмы к новой. Переход происходит в несколько этапов. На первом этапе существующая парадигма обладает отличной объяснительной способностью. С ее помощью легко могут быть проанализированы и объяснены новые научные открытия. То есть она отлично выполняет свои функции. Со временем происходит все больше открытий, описать которые с помощью господствующей парадигмы невозможно. Поначалу они игнорируются, но позже, когда их становится больше, эти открытия приводят науку в состояние кризиса. Возникает множество научных школ, придерживающихся альтернативных гипотез, позволяющих объяснять те или иные явления. Наконец, появляется новая парадигма, способная объяснить все новые и старые открытия. Ее появление способствует смене научного мировоззрения. Пересматриваются подходы к исследованиям и формируется новая карта развития в науке. Эволюция научной парадигмы необходима для того, чтобы не только энтузиасты-единицы, но и все остальные люди могли двигать прогресс, имея представление о новых возможностях. Мы уже печатаем живые органы на 3D-принтере. Изготавливаем биопротезы конечностей, которые приводятся в действие силой мысли человека. Доверяем искусственному интеллекту диагностику физического состояния. Но раньше лишь мечтатели предвидели осуществимость подобных идей. И только со временем их идеи воплотились в жизнь и вошли в повсеместную практику. Сейчас эти направления развиваются и совершенствуются тысячами исследователей и предпринимателей. Многие из нынешних предположений о способах отмены смерти, которые выдвигаются учеными, по сути своей тоже являются идеями, выходящими из традиционной научной парадигмы. Необходимо сознательно уделить им внимание, посвятить время их проверке, получить в результате достоверную информацию и развить новые технологии. Очень важно, чтобы число людей, готовых действовать, росло в геометрической прогрессии. Только при таком развитии событий мы будем копить идеи и проверять их эффективность на практике. Это позволит нам сформировать правильный взгляд на природу смерти и ускорить наступление научной революции. Преимущество веры в отмену старения и смерти перед неверием очевидно. Вера побуждает людей быть открытыми идеям и возможностям, которые их окружают. Мозг верующих заточен анализировать поступающую информацию сквозь призму убежденности в достижимости бесконечной жизни. Такие люди точнее оценивают текущее положение вещей и яснее видят перспективу в деле борьбы со смертью. Поэтому они способны эффективнее находить и использовать необходимые ресурсы для воплощения того, во что они верят. Таким образом, совершенно точно можно утверждать, что вера изменяет сознание человека. Она позволяет не только ожидать воплощения желаемого, но и в полной мере быть причастным к его исполнению.